Глава 6. Это была договорная работа в отделе комплектования рукописей. На такого рода аккордные задания по описанию, систематизации и аннотированию архивных документов были отпущены специальные средства во все музеи и публичные библиотеки, имеющие соответствующие отделы. Большая группа интеллигентных людей занималась этой работой вплоть до самой войны, переходя из одного музея в другой по мере увеличивающейся потребности в разборе накопившихся бумаг. Очень поощрялось приглашение на эту работу старых дам, знающих языки, так как эпистолярная и мемуарная часть дворянских архивов почти всегда велась по-французски, реже по-английски и по-немецки. Хотя я плохо знала иностранные языки, я попала в эту группу и в годы 1936-1940 разбирала рукописные фонды литературного и исторического музеев, библиотеки имени Ленина, а в 1946 году Ицгали. В литературном музее, выросшем на энтузиазме его директора Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича и его сотрудницы Клавдии Борисовны Суриковой, я попала в особую атмосферу. Все сотрудники любили музей как родной дом. Среди них было много родственниц старых профессоров и дореволюционных писателей или помощниц и домочадцев ныне действующих литераторов. Громкие фамилии Тургенева, Бакунина, Давыдова так и пестрели в ведомостях на зарплату и в наших повседневных разговорах. Старик Давыдов пел под гитару цыганские романсы и был олицетворением той усадебной культуры, о которой напоминала своим искусством и своим происхождением великая Обухова. Часто появлялся в музее Пигарев, внучатый племянник Тютчева. Он работал в Муранове, где был хранителем и научным сотрудником дома-музея Боротынского и Тютчева. Синебрюхов конкурировал со знаменитым Чулковым в доскональном знании дворянской генеалогии. А еще была дочь поэта Фофанова, немножко странная, с большими мечтательными глазами. В обеденный перерыв она рассказывала у камина в музее, и эта литературная часть трудового дня была обработана изящно, со своей сервировкой и использованием всех возможностей уюта старинного особняка. Так вот она рассказывала свои ужасные сны, кровавые, преступные. Всегда доброжелательный, всем интересующийся и любящий популяризаторскую работу Николай Павлович Анциферов был одним из самых уважаемых персонажей в этом коллективе. Он был вдохновенным городоведом, достаточно вспомнить его известную книгу «Душа Петербурга», и был совершенно романтически влюблен в Наталью Александровну Герцен, являясь страстным апологетом любви к ней самого Герцена. Когда он читал лекции о демоне, он пробуждал у слушательниц высокие чувства проповеди любви как особой духовной категории. Обнаружение любовных писем жены Герцена Гервигу потрясли Николая Павловича. Злые языки утверждали, что эта измена убила его. Он действительно умер вскоре после появления в печати этой сенсации. В разговоре он иногда, к слову, упоминал Соловки, где успел отсидеть несколько лет. Однажды говорили об особой этике уголовников. Но, — продолжал Николай Павлович, — теперь уже этого нет. Они теряют свою приверженность к нелепым, уродливым, но своим железным законам. Другой раз речь шла о религии, как она поддерживает стойкость духа. И в пример привел эпизод из своей жизни заключенного. Чем-то он навлек на себя особый гнев своего непосредственного начальника. И тот послал его чистить нужники. Это тяжелое испытание Николай Павлович вынес с достоинством, и помогло ему в этом особое внутреннее состояние. Он описал его в нашем разговоре как религиозное, но я не помню подробностей. Очень активная и добрая дочь профессора У была нежно привязана к своему парализованному отцу и к брату. В буфете она всегда покупала на свой скудный заработок конфетки, чтобы побаловать отца. Мы знали о подробностях ее домашней жизни. Бывшую профессорскую квартиру, конечно, уплотнили, но была оставлена проходная комната, служившая им столовой. И как только семья садилась завтракать, соседи проносили через эту столовую свои ночные горшки. Видимо, поведение подобного рода, которому все мы подвергались в большей или меньшей степени, было способом самоутверждения для тех, кто 20 лет тому назад не смел входить в господские комнаты без зова или садиться в присутствии благородных хозяев. У собралась в командировку в Ленинград, и я попросил ее передать мое письмо Ахматовой. Она взяла, но на следующий день вернула, не могу. Знаете, ее сын Гумилев. В таком же духе отзывался о Леве Борис Садовский, которого часто навещал в его квартире в Новодевичьем монастыре Николай Павлович. «Непримирим», — отзывался Садовский о Леве в разговоре с Анциферовым. «Эх, дворяне, дворяне!» Они были особенно напуганы и соблюдали осторожность, но зачем же самим искусственно создавать атмосферу политической неблагонадежности вокруг несчастного сына Гумилева? Кстати, я не уверена, что Лева заходил к Садовскому. Сотрудники этого музея, как, впрочем, и всех других, вели или делали вид, что ведут какую-нибудь научно-исследовательскую работу для повышения своей квалификации и улучшения материального положения. Одни брали себе тему и корпели над ней годами, не способные к активному научному мышлению. Другие смотрели на штатную работу в музее как на необходимую базу, а в оставшееся время работали не за страх, а за совесть в какой-нибудь любимой области. Среди людей этой категории, помимо Анциферова, выделялась скромная, бедная, образованная, с глубоким сияющим взором и седыми пышными волосами Ольга Геннадьевна Шереметьева. Это была настоящая подвижница. Она сотрудничала с Дмитрием Ивановичем Шаховским по изучению наследия Чаадаева. Это она выделила в хранилище Ленинской библиотеки книги, принадлежавшие русскому мыслителю. На полях было нанесено его рукой множество пометок. Короче говоря, она собрала библиотеку Чаадаева. К сожалению, как мне говорили, эти книги, числящиеся в библиотеке по фамилиям их авторов и отмеченные разными шифрами, были после войны вновь расставлены по старым местам. И вряд ли найдется теперь человек, который способен был бы их разыскать. Впрочем, я не осведомлена, каково положение дела в настоящее время. Ольга Геннадьевна охотно помогала мне в работе. Переводила с французского нужные мне письма из архивных фондов и сама приносила выдержки, относящиеся к теме моей исследовательской работы. Этой темой явилась биография Лермонтова. Началось это так. В квартире Мандельштамов на Щекинском переулке остановился Борис Михайлович Эхенбаум, приехавший из Ленинграда в Москву с женой и всегдашним спутником этой семьи Александром Осиповичем Маргулисом, героем мандельштамовских «Маргулет». С Эхенбаумом я мечтала поговорить с тех пор, как прочла в журнале «Литературная учеба», 1935, номер 6, его увлекательно написанную статью «Основные проблемы изучения Лермонтова». Это была необыкновенная историко-литературная статья. Она вся была проникнута пафосом новизны. Эхенбаум выделил белые места таинственной биографии Лермонтова, неожиданно и изящно группировал факты, открывая этим новые пути для поисков истины. Одной из поставленных им проблем был вопрос об адресатке раннего лирического цикла Лермонтова. Тут же Эхенбаум указал, что этим энергично занялся Ираклий Андроников. Года через три его поиски воплотились в известном рассказе «Загадка НФИ». Об этом молодом человеке ему было в те годы 26-28 лет. Я уже много слышала от людей, бывавших в Ленинграде. Рассказывали о его необыкновенном даре имитации, об абсолютно музыкальном слухе, неуемном артистическом темпераменте и импровизированных устных рассказах в домашней обстановке. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что тут я найду себя. В занятиях Гумилевым я очень быстро дошла до слишком близкого предела. Книги и журналы были прочитаны, но получить рукописные архивные материалы по Гумилеву было невозможно. Я была хорошо знакома с Маргулисом и попросила его представить меня Эхенбауму. Маргулис доброжелательно болтал, как всегда, обо всем. О том, как их принимает Вера Яковлевна, и о том, какое значение имеют рисунки Гагарина, привлеченные Эхенбаумом к своим работам о Лермонтове, и об Ираклии с его визитами к родственникам Натальи Федоровны Ивановой. Эхенбаум принял меня так, что я потом вспоминала декабриста Батенькова, который сравнивал два типа государственных деятелей — Аракчеева и Спиранского. Царский фаворит и тиран Аракчеев придавал чрезвычайную важность всему, что он делал, давая понять, что обыкновенному смертному это недоступно. А преобразователь Спиранский — все делал с таким видом, как будто это очень легко, всякий может, если захочет, составлять новый свод законов, подготовлять реформу образования, быть председателем Государственного совета. По этой классификации Эхенбаум принадлежал к типу Спиранского. Его не смутила моя неискушенность в исследовательской работе, не отпугнуло отсутствие у меня навыков библиографической работы. Он сразу предложил мне заняться розысками материалов о кружке 16, участником которого был Лермонтов. Кроме самого этого факта, о 16 ничего больше не было известно. Как же к этому подступиться, сомневалась я. Очень просто. Вначале нужно покопаться в именных указателях русской старины, русского архива, исторического вестника и тому подобных изданиях. Затем сделать выборки из библиографического словаря, а там пойдет само, любезно объяснил Борис Михайлович. Да, все пошло само, но каждый шаг вперед оказывался в Ленинской библиотеке скачкой с препятствиями. Стало легче, когда я получила билет в специальный читальный зал. Он размещался на хорах блистательного общего зала. Не надо забывать, что Ленинская, бывшая Румянцевская библиотека, занимала знаменитый дом Пашкова. С хоров можно было заглядеться на длинные черные столы, выделявшиеся на фоне белоснежных колонн, на сияние хрустальных люстр, на безукоризненный ритм в расположении лепнины на потолке и карнизах. Пропуск в спецзал мне помог получить Ираклий Андроников, переехавший в то время из Ленинграда в Москву. Мы с ним подружились. Все это вместе сливалось в цельное ощущение чего-то нового, вошедшего в мою жизнь. Я убеждена, что любовь к своему делу, помимо прямого содержания работы, питается еще влюбленностью в аксессуары, сопровождающие этот труд. Такое сочетание и создает чувство призвания, найденной дороги. Между тем, проблема 16 была исключительно трудна. В литературе были названы только 10 участников этого кружка, и то по одним фамилиям, без инициалов и званий. Даже такие знатоки дворянских родословий, как корифеи литературного музея Николай Петрович Чулков и Степан Ильич Синебрюхов, утверждали, что установить их личность совершенно невозможно. Тем не менее, посовещавшись с Ираклием, я решил обратиться к высочайшим приказам, так как по суммарной характеристике этих товарищей Лермонтова многие из них успели уже повоевать на Кавказе. Однако опять препятствие. Переплетенный том высочайших приказов читателям Ленинской библиотеки не выдавался. Выручила библиотека исторического музея. Там меня надоумили, что высочайшие приказы печатались также и в военной газете «Русский инвалид». В историческом музее сохранились номера за все годы. И тут счастливая находка. Оказалось, что в конце номера регулярно печатались мельчайшим шрифтом списки приехавших и уехавших из Петербурга. Когда из этих скучных столбцов стали выныривать имена Лермонтова, его друга и родственника Монго Столыпина или князя Александра Долгорукова, знакомого нам по его рисунку к стихотворению Лермонтова, трудно передать охватившее меня волнение. Я как будто дышала особым воздухом удачи. Думали ли современники, что эта казенная рубрика может кого-нибудь заинтересовать, кроме отставных военных чинов? Поэт Иван Иванович Дмитриев, например, сочинил на эту тему ироническую эпитафию, напечатанную в начале прошлого века. «Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах. Вот жребий наш каков. Живи, живи, умри, и только что в газетах осталось, выехал в Ростов». Но мне эти 10 дней, проведенных с самого утра до позднего вечера на пятом этаже здания на Красной площади, открыли дорогу к новым находкам. Так началась моя многолетняя работа в архивах, расширявшаяся с каждым годом. Официальное отношение в государственные архивы мне любезно предоставлял Бонч-Бруевич. Жизнь моя проходила теперь между литературным музеем, рукописным отделом Ленинской библиотеки, где я занималась такой же договорной работой, как в музее, и военно-историческим архивом. Этого направления моей работы не могли понять ни Надя, ни Евгений Яковлевич. По их представлениям, занятия историей и литературы сводятся либо к высказыванию критических, подчас экстравагантных суждений, либо к писанию мемуаров. Как только я начала заниматься Лермонтовым, Надя стала бояться, что я буду писать мемуары о Мандельштамах. Я слишком много знала, по ее мнению. Как я уже писала, эти опасения сказались с полной силой в Воронеже, где Осип Эмильевич упрекал меня, конечно, инспирированный Надей, в намерении писать о нем мемуары после его смерти. Эти подозрения казались мне смешными, мои занятия были очень далеки от составления мемуаров, а отношение к Осипу Эмильевичу и Анне Андреевне было чисто личным, далеким от любопытства к знаменитостям.